«Раскрой мне незримое, Матерь Тьма», прозвучал у него в голове активатор заклятия, на первый взгляд ничего не изменившего. Но сейчас, в глубокой тьме, Нагата видел все достаточно четко. Игра света и тени, подчинившихся чародею, сделала коридор контрастным. Ветер в ту же секунду подсказал ему, что в одной из ниш за доспехами кто-то есть. Глядя на эту нишу, он столкнулся с голодным взглядом глаз цвета стали, принадлежащих мелкой девичьей фигурке. Он также увидел, как ее язык скользнул по слегка удлиненным клыкам. Что за, руки шпиона действовали быстрее, чем разум, и чародейский кортик скользнул в ладонь даже раньше, чем Нагата успел выругаться в своих мыслях. Но додумать, что это он не успел. Фигура с нечеловеческой скоростью кинулась на Нагата, подобно дикому зверю, только, чтобы столкнуться с возникшей перед чародеем воздушной стеной, обманчиво рыхлой и преодолимой, ровно до середины. Но стоило нападавшей оказаться в считанных десятках сантиметров, как ловушка схлопнулась, давление воздуха в этой зоне резко изменилось, и нападавшая почти мгновенно обмякла и лишилась чувств. Нагата привязал напавшего на него вампира к стулу и защелкнул на ее руках противомагические браслеты. Мало ли, что может выкинуть эта пигалица. Эннервит. Глаза кажущейся еще совсем юной вампирессы широко распахнулись. И что высший вампир забыл в обычной человеческой школе? Чародей говорил холодно, словно то, что ответит ему вампир, было ему неинтересно. В ответ девочка попыталась вырваться и рывком разорвать тонкую, эластичную, но тем не менее, очень прочную белую веревку. Бесполезная затея, где-то в глубине себя злорадно подумал шпион. «Развяжи меня», — прорычала девочка, — «развяжи, а то хуже будет. Кому из нас будет хуже? Интересно, а если в школе узнают о нападении вампира?» Нагата делал вид, что открыто насмехался над ней. «Как думаешь, что они с тобой сделают?» «Ты не посмеешь», — прошипела девочка сквозь зубы. Браслеты на ней слегка засветились голубым светом, что свидетельствовало о попытке применения магии. «Поверьте мне, юная мисс, вы даже представить не можете, что именно я посмею с вами сделать. Особенно, Нагата зашел вампирессе за спину. В вашем положении, но всего этого мы можем избежать. И чего же ты хочешь? Все очень просто, я забуду об этом недоразумении и отпущу вас, юная мисс». Он выдержал паузу, но, взамен, я потребую три вещи. Клятву на крови о неразглашении наших общих секретов и непричинении друг другу физического вреда, полную информацию о ситуации в замке, а также все, что у тебя есть на некую Сьюзен Боунс. И все, недоверчиво спросила вампиресса, и откуда ты знаешь о клятве крови? Это же вампирское заклятие. Клятва на крови гарантирует защиту наших секретов и интересов, это работает в обе стороны, как ты можешь знать. Мне не нужно, чтобы некоторые личности узнали мои тайны, тебе, чтобы никто не узнал, что ты не совсем человек. Ну так что, договоримся, вампир, договоримся, после недолгих раздумий твердым голосом ответила она. Так я ему все и рассказала. Луна Лавгуд, совсем еще юный высший вампир, сидела на астрономической башне, обняв колени. Чувство обиды и собственного бессилия перед новым деканом Слизерина наполнило ее, спутало все карты и уронило ее достоинство. Как ему это удалось? Как он смог победить меня? Девочка не стала рассказывать могущественному чародею, занявшему место профессора зельеварения, о том, кто делится с ней волшебной кровью, мало ли, что этот азиат может сделать с профессором Грином. Но о творящемся в замке, о девчонке из грифов и пакете украденной ей химозной дряни вампиресса не рассказать не могла. Слизеринский декан не оставил ей иного выхода. «Может, я не такая сильная, как мне говорил папа?» Девочка спрятала лицо в коленях. «Но тогда как стать такой же всемогущей, как все они стали такими сильными? В чем секрет могущества?» Девочка провела на башне почти всю ночь, задаваясь этим вопросом. Очень хотелось напиться крови у кого-нибудь, кто недавно влил в себя порцию огневиски. Единственное, что она смогла приобрести, это возможность за разные мелкие поручения попить у декана Слизерина немного крови. Крутится в компании некого Гарри Поттера, очень сильная магически, но этого не показывает и не лезет на передний план. Отпустив Луну Лавгуд, Нагата задумался над услышанным. Надо будет побольше разузнать о ней, пока не начались занятия. Пока что кажется, что она – самая обычная попаданка, каких мы с Юки видели не один десяток. Ждет чудо, готовится к своему дебюту и понемногу осваивает свой потенциал. А в школе не ситуация, а бардак, пробурчал он вслух. Наркоманы, казино, преподаватели-насильники. Хорошая школа, да, и занятия тут интересные. Не зная, за что взяться, маг принялся сортировать в голове все услышанное. Ладно, сначала займемся нарколабораторией. Шпион весьма быстро нашел место, описанное Луной, и прислушался к своему магическому чутью. Казалось, что какое-то заклятие пыталось обмануть его восприятие, отвести взгляд. И если бы чародей прошел мимо, он бы даже не заметил этого. Истинный взор, мысль-активатор, в сочетании с энергией, породило заклятие, заменившее чародею обычное зрение. Заклятие истинных чувств невозможно было обмануть простым обманом восприятия, и именно это свойство сейчас очень пригодится шпиону. Перед ним возникла весьма ветхая дверь, окрашенная так, чтобы сливаться по цвету со стеной. Одна лишь ручка и небольшой зазор говорили, что это не просто древний участок каменной стены. Воздушная длань, ветер принял форму руки и подчинялся малейшему движению его ладони. Клянусь своим старым миром, Айзек, как вернусь за первооснову и твой дневник, я поставлю тебе выпивку. Нагата заклинанием открыл дверь и приглушил ее скрип. Глубоко вдохнув, шпион вошел в пространство, скрытое за ней. Кажется, вчера я надышалась испарений и отрубилась. Прости, Мартин. Чародей услышал разговор и прислушался к нему. Ни за что извиняться передо мной, Элли. Второй голос явно принадлежал парню, и он был мягким, наполненным нежностью, но в будущем, будь осторожнее. Эти испарения не очень полезны для здоровья. А теперь, нам надо продолжить эксперимент. Нагата не показывался из-за тонкой стенки на входе и ждал подходящего момента. И он настал очень скоро. Буквально через пару секунд, школьники отвлеклись на свои эксперименты, и чародей смог нанести свой удар. Бессознательные тела студентов аккуратно опустились на пол, никто из них не успел понять, что именно с ними случилось. «Ну, посмотрим», – пробормотал Нагата себе под нос, и принялся проверять, чем занимались юные химики, рябина, мандрагоровый отвар. Принюхался он и снял крышку с одной из емкостей, основа для оборотного зелья. А это что? Ему на глаза попался пакет с порошком, по консистенции напоминающим пудру. А это 5 лет колонии сёкон. В другом конце лаборатории нашлась книжная полка с журналами и пергаментами. На них были записаны разнообразные рецепты и формулы, через которые шпион пробирался с огромным трудом. Но вот, в одном из журналов, который был оплетен шершавой белой тканью, нашелся аккуратный запечатанный конверт, опечатанный при помощи магии. Так-так, любопытно, но не более, достаточно простое заклинание, выступающее как страховка от случайного срабатывания, намертво заклинило печать в одном положении. Письмо было написано изумрудными чернилами, а внизу листа стояли подписи, по виду, сделанные кровью. Я, Майкл Эдвард Шафик, беру Мартина Неймана и Элеонору Климент. Далее, контрагенты, в дело с оборотом веществ, известных как кокаин, каннабис, героин, амфетамин, их производных, а также прочих запрещенных у маглов веществ, с выплатой контрагентам доли в 40% от прибыли с оборота в школе чародейства и волшебства Хогвартса за ее пределами. Я гарантирую безопасность и секретность сделки с моей стороны. Любые действия с моей стороны, ставящие здоровье, жизнь контрагентов или секретность сделки под угрозу, приведут к одностороннему разрыву сделки. М. Снейман, 6 курс Пуффендуя. М. Э. Шафик, 7 курс Слизерина. Эль Климент, 6 курс Коктеврона. Возомнили себя мистером Уайтом. Шафик, предвкушающе усмехнулся Нагата, значит, теперь вы будете работать на меня. Майкл Эдвард Шафик, глава Ковина, студент 7 курса Хогвартса, выглядел неважно. Под глазами у прекрасного телом и душой чистокровного мага, первого среди равных, залегли темные тени. Магу в последнее время было не до отдыха, тайное изучение темных искусств, занятия дуэльного клуба, руководство Ковином и факультетом истине, разумеется, не оставляли ему времени даже на сон. И пусть даже вся эта деятельность приносила свои плоды и очень щедрые дивиденды, но глава Ковина понимал, еще пара недель в таком режиме, и он наставит абсолютно всю деятельность на своих сподвижников по Ковину, договорится об академическом отпуске, возьмет часть заработанных галлеонов, пошлет все и всех к Мерлину и устроит себе месяц роскоши и отдыха. Сейчас он выходил из кабинета преподавателя защиты от темных искусств, со списком дополнительной литературы, что ни говори, но профессор Грин точно знал, какие книги и знания нужны настоящему магу. Глава Ковина собирался отправиться в библиотеку, вряд ли он один такой, кто возьмет дополнительную литературу. Коридоры Хогвартса были, как всегда, многолюдны. Повсюду в эту субботу туда-сюда шастали группы учеников. Редко среди них можно было разглядеть и одиночек. Майкл Шафик, король Слизерина, вздрогнул от неожиданности. Он повернулся к источнику звука и увидел бледную блондинку-первокурсницу, одетую в цвета Коктеврона. Майкл был готов поклясться, что не слышал, как она подошла. «Это я. Тебе что-то от меня нужно? Меня попросили кое-что тебе передать», сказала блондинка и отдала Шафику запечатанный конверт. Затем она развернулась и помчалась куда-то дальше по коридору. Шафик осмотрел конверт, но на нем не было ничего, что позволило бы идентифицировать отправителя. «Любопытно», — подумал Мак и отправился в библиотеку, рассчитывая занять свой укромный уголок и рассмотреть письмо между делом. Проверив конверт и не найдя ничего опасного, Майкл осторожно вскрыл его. В нем оказалось письмо, написанное на тонкой, явно макгловской, белой бумаге. Письмо написано было с двух сторон. По мере прочтения, глава Ковина почувствовал, как покрывается холодным потом. Расписка для Мартина и Элеоноры. Но как, кто мог их выследить? Паника нарастала и накрывала, подобно волне, но Шафик продолжал читать дальше. Перевернув письмо, парень увидел адресованное ему сообщение, набранное, словно в качестве какой-то извращенной шутки, из слов и букв, вырезанных из ежедневного пророка. «Добрый вечер, мистер Шафик. Знакомый документ, не правда ли? А какая замечательная на нем ваша подпись. Вы же не хотите, чтобы он оказался у Дамблдора? Если в вас проснется благоразумие, то жду вас одного сегодня в 20:00 в кабинете декана Слизерина. Мое щедрое предложение ограничено. П.С. И упаси тебя, Мерлин, рассказывать кому-то о данном послании. В этом случае Азкабан тебе и твоим подельничкам покажется раем». Майкл шумно выдохнул. Чего может потребовать этот шантажист? Почему не сдал их Дамблдору? Но среди паники и страха тлела надежда, кто бы ни был шантажистом, пока что он не собирался сдавать его властям. Что делать? Шафик стоял в тупике, другого выбора у него не было. В назначенный час, слегка успокоившись и на всякий случай оставив в своей тумбочке записку с пометкой, куда он идет, Майкл отправился к кабинету декана. Смотря на свои дорогие макгловские часы, Мак видел, как стрелка с 19:59 мучительно медленно переползает на 20:00. Секунда в секунду, ровно в 8 вечера, дверь в кабинет медленно, словно по воле сквозняка, открылась. В кабинете декана, обычно хорошо освещенном, не было ни одного источника света, все заволокла глубочайшая тьма, в которой не было ничего видно. Шафик почувствовал, как мимо него пронесся легкий ветерок. «Заходи», магу показалось, что кто-то прошептал это ему на ухо, но рядом никого не было. Сглотнув и покрепче взявшись за палочку, он сделал шаг во тьму. Еще шаг, и тут же дверь с громким хлопком захлопнулась. Видеть этого он не мог, но отчетливо слышал, как замок в двери провернулся и запер Шафика с тем, что таилось в темноте. «Люмос», на кончике палочки возник огонек, но он абсолютно не давал света. Паника принялась с новой силой захлестывать его, но он продолжал пытаться создать хоть какой-нибудь источник освещения. «Не пытайся». Впервые Майкл услышал голос шантажиста, спокойный, расслабленный, словно отец что-то объяснял своему непутевому сыну. В ту же секунду вся тьма куда-то исчезла, зажглось множество светильников, освещая слегка изменившийся интерьер кабинета декана его факультета. Обычно он был буквально завален всевозможными фолиантами, книгами и справочниками, исключительно по зельям. Сейчас же кабинет почти пустовал, и лишь стол посреди помещения остался неизменным. За ним сидел человек, которого Шафик раньше не видел в замке. Он носил очки, одет был в темно-синюю водолазку и не держал в руках палочки. «Мистер Шафик, я полагаю, перейдем к делу. Мы оба понимаем, что некий бизнес, неизвестный театрально взял между пальцами запечатанный конверт, тот самый, в который Шафик завернул расписку Элеоноры и Мартина, который вы ведете, наводит в школе нездорового шороху. Поэтому, мистер Шафик, мы с вами договоримся вот на каких условиях. А с чего вы решили, что я буду с вами договариваться?» Пытаясь сохранить внешнее спокойствие, Майкл намеревался выторговать лучшие условия сделки, на которую, как смог понять глава Ковина, его пытался подписать шантажист. «Все просто, мой мальчик», — Шафик аж вздрогнул, — «подобное себе позволял только директор, и на мгновение он даже был готов поверить, что Дамблдор выпил оборотное зелье, и сейчас откровенно издевается над ним. У тебя нет выбора, либо ты соглашаешься, и мы с тобой весьма неплохо поработаем, либо я стираю тебе память, избавляюсь от твоих мер предосторожности и сдаю тебя, нет, не Альбусу, а в ДМП, где тебе, мой мальчик, и твоим подельникам грозит до 15 лет, возраст у вас подходящий, а преступление весьма и весьма тяжкое. Шафик понял, что ему нечего ответить. И чего же вы хотите от меня за ваше молчание? Для начала, резкого ограничения изготовления и продажи тяжелых веществ. Потому что, когда начнутся первые смерти, тебя и твою братью быстро найдут. Да и угадаю, торговали по схеме первая доза бесплатно? Ай-яй-яй, нехорошо. Майкл не мог предположить, что этот незнакомец выставит ему такое условие. Потом, увы, мой мальчик, мне остро не хватает информации о творящемся в замке. Поэтому, мой мальчик, ты, взгляд Шафика столкнулся с бездонными глазами шантажиста, и твоя весьма дружная организация, будете снабжать меня информацией, вплоть до того, кто с кем спит и кто кому в сумку подкинул подушку-пердушку. Майкл попытался в ответ прочесть шантажиста легилименцией, но наткнулся на непробиваемую защиту. Ай-яй-яй. Нехорошо дяденьку молотком по пальцам бить, добрый дяденька и обидеться может, и в компенсацию дяденька также потребует с тебя, мой мальчик, утихомирить змейкой, в дальнейшем, держать их в узде, ты ведь держишь старосту за его маленькие яйца, мой мальчик. Утром, в понедельник, Нагата предстал перед большим залом, где собрались все ученики школы, на нем скрестились десятки и сотни заинтересованных взглядов, но сам чародей смотрел за стол под знаменами со львом. «Дорогие учащиеся, я с радостью представляю вам нового профессора зельеварения, декана факультета Слизерин, профессора Шиничи Нагата из Японии». И в этот момент по спине чародея пробежала дрожь, а в зале стало нечем дышать, словно на шпиона смотрели стволы десятков снайперских винтовок. Примечание к части. Ух, для прода, с пылу с жару. Для Каджита эти недели выдались очень сложными. Дальше ситуация улучшения не обещает, поэтому будьте готовы к очередному месячному перерыву между главами. Скажите спасибо пингвину, без него Каджит бы не потерялся во вселенной рыцарей Старой Республики. Ну да ладно, Каджит решил, шпион должен навести суеты, и шпион наводит суету. Как вам такой сюжетный ход от Каджита? Спонсоры Прады, грейпфрутовый сок Каджит его обожает, плюс газированная вода и целый плейлист Тоста Пасао, саундтрек охуденен. Объявление. Каджит подрядился тут быть гаммой в одном охудеть масштабном фике товарища Таракантина, https://fitsboek.net/riadfits12908139, для ценителей Дарка ИГП. Здесь был пингвин, спонсор бета-теста, Виллглахе, о, Дулибер Аугустин. И еще, пока Каджит пропадал в далекой-далекой галактике, панглавка ты пани хомяк, пляшите, Каджит таки почувствовал вкус звездных войн, светится от счастья. Пингвин чутко приложил кривые ласты к окончанию главы. Это мой первый опыт в фикрайтерстве, если что, не расстреливайте, данная глава битилась в авральном порядке, если что, стучите в ПБ. Спасибо за внимание, упт. Прода отложена на неопределенный срок, у Каджита в реале траблы. Глава 44. Точка зрения, или мы уже давно не дети. Примечание к части. Приятного чтения, ляпы ошибки в ПБ. Киригая Сугуха. Сильфа из Вурмуэлфхейманлини, она же Сьюзен Боунс, ученица школы чародейства и волшебства Хогвартс, казалось, сейчас не воспринимала реальность вокруг. Один вопрос казался ей особенно навязчивым, и девушке очень хотелось найти на него ответ. И для этого она хотела найти кого-то из тех, кто уже больше года входит в ее круг общения. Из них в этот вечер пятницы в замке остались только двое, Хасака и Рика. Брат Сьюзен и Диана предпочли исчезнуть из замка на все выходные, выбравшись в большой мир. Хасаки в гриффиндорском общежитии не оказалось, зато красный чемодан Рики лежал на кровати и был приоткрыт, это значило, что артефактор сейчас в своей импровизированной мастерской. Лифа осторожно прикоснулась к крышке чемодана, чтобы сложнейший конструкт защитных чар опознал ее как доверенное лицо. Прошли буквально пара секунд, прежде, чем волшебница вновь коснулась обитой яркой тканью крышки, и приподняла ее. Внутри оказались ступени, уходящие куда-то вниз, и Сугуха начала спуск. В следующую секунду, стоило ей спуститься на две ступени, она почувствовала, как взгляд резануло, а ощущение некого изменения подвергло ее вестибулярный аппарат испытанию, словно она была на американских горках, и на мгновение мнимая вагонетка начала спуск почти перпендикулярно к земле. Но вот, окружение оказалось скрыто стенками прихожей, и юная волшебница вошла в, как бы это странно ни звучало, чемодан, лишь в очередной раз удивившись тому, на что способна магия. Она прошла вглубь, оказавшись в комнате, напоминающей собой смесь гостиной и кухни. Все было оформлено исключительно в светлых постельных тонах, мебель была сплошь и рядом мягкая и на вид очень удобной. Рядом с кухней была массивная и тяжелая даже на вид дверь, окованная толстым металлом. Она была слегка приоткрыта, и через щель просвечивал достаточно яркий зеленый свет. Сугуха решила, Рика сейчас немного занята и будет лучше подождать, пока та освободится. Аэромантка заняла одно из свободных кресел, вытянула ноги и прикрыла глаза. Казалось, что еще мгновение, и она утонет в этой неземной мягкости. Буквально каждая мышца девушки расслабилась, разлив по телу ощущение блаженства. «Ты что-то хотела?» Сьюзен не заметила, как потеряла счет времени, и как артефактор вышла из своей мастерской. Рика явно переоделась, вместо школьной мантии на ней была белая футболка, поверх которой был накинут темно-синий жилет с огромным множеством карманов, подсумков и креплений, на руках были перчатки без пальцев, исписанные множеством тончайших линий, а также артефактор носил очки сложной конструкции, они защищали глаза при помощи непрозрачных зеленых линз. Рядом с каждым глазом на небольшом креплении подряд шли несколько линз, каждая из которых была меньше предыдущей. Я хотела кое-что спросить, сначала нерешительно, но затем более уверенно, сказала Лифа. Дай угадаю, ты не можешь понять свое место в этом мире. Сугуха было подумала, что артефактор прочла ее мысли, и нет, я не умею читать мысли как Диана, у тебя все на лице написано. Ладно, так уж и быть, старшая сестричка Рика поделится с тобой своим опытом. Для начала скажи-ка, что ты чувствуешь сейчас? Рика плюхнулась на диванчик. Не знаю, мне кажется, что я в этом мире как бы, аэромантка не знала, какое слово ей выбрать, не на своем месте. Артефактор щелкнула пальцами, Лифа лишь кивнула. Знаешь, я, когда только все завертелось, почти ничем от тебя не отличалась, родилась в семье торговца зерном и швей, чувствовала в себе некую силу, которую едва контролировала, и, что самое главное, я ни хрена не понимала. Мне даже казалось, что я была в каком-то трансе, существовала, но совершенно не чувствовала себя в своей тарелке, и просто шла по течению. И знаешь, что меня во всем этом особенно бесило? Нет, а то, что меня никто не воспринимал всерьез. Дети для меня были слишком тупыми и мелкими, а взрослые воспринимали как ребенка. Вот так я и была одна, варилась в собственном соку. И здесь мы подходим к тому вопросу, который ты задала. По-твоему, почему оно так? Почему и ты, и я чувствовали себя в других мирах лишними? Мне кажется, что если бы мы родились и выросли в другом мире, мы были бы полноценной частью мира, в точку. Мы росли и формировались как личности в совершенно других культурных и социальных условиях. Блин, я сейчас говорю прямо как Диана. Артефактор усмехнулась, но ладно, сестренка Рика сейчас еще немного побудет сестренкой Дианой. В новом мире до определенного предела и порога нам труднее найти свое место в обществе и найти себе друзей. Мы, как некоренные жители мира, не слишком заинтересованы в благе общества, мы для этого общества чужие, по крайней мере, в социальном и культурном плане. Артефактор поморщилась, и как у Ди это получается, говорить столько умных слов, и не плеваться от них, буркнула она себе под нос. А вы, Сасунай-сан, вы же не только в одном мире были, как такое общество будет смотреть на вас, а мы в этом плане еще хуже. Мы, вообще хрен пойми что в социальном, культурном, магическом плане, так и в плане экономическом. Потому что, у нас закрома полны всевозможных драгоценностей, там, где не примут условное золото или мифрил как валюту, примут хоть что-то имеющееся. В итоге, происходит вливание непонятно откуда взявшегося металла или денег в экономическую систему, что в итоге приводит к проблемам. В плане магии, появление хотя бы одного мага уровня Дианы или меня, умеющих очень много того, чего не умеют тамошние маги, это тоже проблема. Мы не росли в этом мире, мы, неучтенная единица для статистики, заинтересованная не в благе общества, а в извлечении из него выгоды, а то и вовсе в дистанцировании от него. Но даже если вы не заинтересованы в том, чтобы обществу было хорошо, вы же должны что-то есть и где-то жить. Лифа крепко задумалась, сейчас ее мыслительные способности были если не на пределе, то где-то недалеко от этого. Открою тебе маленькую тайну, сестренка Лифа. Любой достаточно сильный маг, вооруженный силой и знанием, по сути своей существо, если не полностью автономное, то находящееся не слишком далеко от этой границы. Жилье, Рика показала на интерьер вокруг, еда, ну, я не слишком заморачивалась над пищей, обычно этим занималась Диана, но если покопаться в закромах, то аварийный запас пищи, воды и специй на пару месяцев точно найдется. Да и создать гидропонику и небольшое хозяйство в бутылке, для выращивания растительной и животной пищи, для меня не так уж и сложно. Вопрос месяца времени и мощности мастерской. Диана в этом плане нечто немного иное, если бы она не искала Кирита, то ей не понадобилось бы взаимодействовать с обществом. И какой вывод мы делаем из этого? Пока Асуна-сан искала Кадзута, она извлекала из взаимодействия с обществом какую-то свою выгоду. В точку. И, если хочешь знать мое мнение, если бы ты умела как Ди, скакать по мирам, то у тебя вышла немного другая ситуация, ты всегда бы могла сдернуть отсюда, если бы запахло жареным. Знаешь, Диана как-то задала мне вопрос, чтобы помочь мне разобраться в себе. Подумай, над этим миром нависла некая серьезная угроза, грозящая лично тебе и вообще всем. У тебя есть возможность забрать своих с собой и сбежать в другой мир, где безопасно. Вопрос, у кого будет больше мотивации стоять за этот мир, у коренного жителя мира или у тебя? И еще, ты сбежишь или нет? Я, Лифа хотела была ответить, но ответа у нее не нашлось. Подумай над этим хорошенько, Лифа-тян. И когда ты как следует над этим подумаешь, подойди ко мне с тем, что ты надумала. Потом я тебе объясню еще кое-что и расскажу, как бороться с проявлением таких мыслей. Хасака Каринатама, крыса, Арго из Инкрада, она же Скарлетт Дарк, сидела, склонившись над крупным блокнотом в синем переплете. Его страницы по мановению волшебной палочки раскладывались в огромные листы, подобные промышленным чертежам. Зачарованное перо переносило на физический носитель информации ее догадки и мысли, чтобы с ними было проще работать, подмечать закономерности и делать выводы. Выручай, комната создала все условия для работы: удобную мебель, хорошее освещение, тишину и отсутствие иных раздражающих факторов. И разум, обученный и заточенный для работы с информацией, принялся за ее обработку, анализ и изучение. Скарлетт никто не мог помешать или отвлечь. Кирита и Асуна в эту пятницу сбежали из замка на все выходные, Рика занялась своей очередной задумкой, а Сугуха и вовсе не отсвечивала, и пропадала где-то в замке. Все новые и новые строчки наносились на бумагу, между некоторыми из них возникали связи и стрелки, выходящие в очередные надписи и рисунки. Атян в своем мире умерла. Атян разрывала грань. Атян начнулась уже здесь. Между этими тремя предложениями появились три линии, и в середине получившегося треугольника возник знак вопроса. Что-то здесь не так, с какого бы угла девушка ни пыталась посмотреть на эти три мысли. Ответа на возникший между ними знак вопроса у нее не находилось. Либо я чего-то не знаю, или мы все что-то упускаем. Что-то мелкое, что-то, о чем мы все забыли, или о чем мы даже не подозреваем. Второе утверждение изменилось. Атян умеет разрывать грань. Кто-то рвал грань в этом мире. Однако, сколь многое меняется от изменения точки зрения. Грань была разорвана когда? Почему Александр этого не знает? Из этого утверждения появилось еще несколько. Когда чернокнижник-наблюдатель начинает свою деятельность в мире, может ли он отлучиться из мира? Ну, мистер Грин, кажется, у меня появилось к вам несколько вопросов. Впрочем, их у меня к вам всегда было очень и очень много. Хасака быстро добралась до кабинета на четвертом этаже и постучалась в дверь особым образом. Этот стук знали только посвященные в то, чем они здесь занимаются. И лишь затем она осторожно приоткрыла дверь и вошла. В кабинете Александра, казалось, царил непередаваемый холод, а буквально повсюду разлилась энергия, такая же холодная и неприветливая. И источником этой силы была жуткая даже на вид книга в руках старшего чародея. Арго никогда не видела настолько больших книг, она даже подумала, что бывшее у нее когда-то собрание британники не могло сравниться с этим трудом в размерах и наполнении, едва ли не в половину ее нынешнего роста, разложенная на массивном столе, она и вовсе казалась исполинской. Зрачки чародея, казалось, заменили ему глаза, настолько непроглядная тьма в них плескалась. В ту же секунду книга с громким хлопком закрылась, а энергия схлынула, словно ее и не бывало. Что такое, Хасака? Юная чародейка заметила, что глаза Грина снова стали золотыми. Вопросы возникли. Хаэм, обычно, Когда ты приходишь с вопросами, мы узнаем, что что-то упускаем. Ну давай посмотрим, что ты узнала. Вот, она достала свой блокнот и развернула необходимую страницу. Чародей быстро оглядел построенные связи, а затем потер переносицу. Не то, чтобы я этого не подозревал, но все же это весьма любопытно. Я действительно отлучался из мира, но это было в августе 81 года, как раз приближалось начало нового цикла, а мне нужно пополнить кое-какие запасы да отчитаться Эмису. Меня не было здесь примерно 2 недели, но кто мог разрывать грань, как это может делать Атян? Хороший вопрос. Подобные ей, те, кто могут разрывать грань вот так, на моем веку были, хоть их и было мало. А где этот кто-то сейчас? Либо он отправился дальше, оказавшись в этом мире проездом, либо же, старший чародей нахмурился, однако, как удачно совпало, в этом мире разрывается грань, и сюда через несколько лет переносит кого-то, кем Айзек намеревался играть в свои игры. Очень удачное совпадение, съязвила Хасака, и что это получается, где-то по миру ходит еще один неподключенный, вполне возможно, хотя, я бы не удивился, узнав о том, что это очередная игра Айзека. И почему у меня есть ощущение, что мы постоянно на шаг позади? Может, у него найдутся еще сюрпризы? Может, и найдутся. Такие, как Диана, они отличаются от простого мага тем, что они могут создать разрыв в грани не только снаружи, со стороны материального мира, но и изнутри. Колыбель такие случаи не регистрирует, и в случае попадания такого неудачника в нее, начинается и вовсе какая-то билиберда. Он был прописан в колыбели одного мира, умер в другом, а выбросило его вообще в приграничье Доминиона. И мы снова вернулись к тому же самому, либо где-то здесь бродит очередной бегун, и бродит достаточно долго, либо он здесь был. Картинно взмахнула руками младшая чародейка, и алять, тайны, загадки, интриги. Арго плюхнулась на стол. Справедливости ради, это самая лучшая часть работы чернокнижников, разгадывать такие загадки. Грин ухмыльнулся. «Я так понимаю, у тебя еще какие-то вопросы?» В эти часы центр Лондона был не слишком оживлен. Небо казалось девственно чистым, светило яркое солнце, и лишь где-то вдали, едва ли не за самым горизонтом, мелькали темные, напоминающие черный смог, тучи, предвещающие проливной дождь ближе к ночи. На набережной Темзы в этом месте было почти безлюдно, одинокие безликие фигуры сновали по ней, стремясь по своим делам. И никому не было дела до происходящего вокруг. Жизнь в этом месте и в этот момент текла лениво и даже размеренно, словно была затишьем перед бурей. Если бы кто-то внимательно пригляделся к людям на набережной, он мог бы увидеть пару подростков, устроившихся на месте, откуда открывался роскошный вид на Тауэрский мост. Если бы кто-то присмотрелся к ним еще внимательнее, то с немалым удивлением обнаружил у них на безымянных пальцах по одинаковому кольцу. Если бы этот кто-то пригляделся еще чуточку внимательнее, то заметил бы юношу и девушку. При внимательном рассмотрении, они слегка выбивались из общей картины, словно вокруг них свет ложился по-иному, словно посреди белого дня они были в тени. Но чего уж точно не мог увидеть и осознать сторонний наблюдатель, так это потока мыслей, проносящегося между молодым человеком и юной леди, что устроилось у него на плече. «Ты же понимаешь, что мы уже давно не дети?» Тихо спросила девушка, но несмотря на слегка мрачный тон, на ее лице расцвела легкая улыбка. Юноша же в ответ улыбнулся, и это была хитрая, слегка игривая ухмылка. «Разве нам это когда-нибудь мешало? О том, чтобы выбраться в большой мир и повидать его красоты, и чернокнижник, и чародейка так или иначе думали уже давным-давно, этот мир до боли напоминал им их родной, и его красоты им хотелось повидать вместе, наверстать упущенное. Благо, теперь у них есть для этого все возможности. Ты именно это хотела мне показать?» — спросил юноша, разглядывая архитектурный шедевр. «Я когда-то была здесь с мамой и папой, будучи дочерью владельца крупной компании, иногда она уезжала с родителями в деловые поездки. Напоминает мост имени Николаса Сера в Астории, только этот гораздо больше», — чернокнижник приложил руку к подбородку, разглядывая и подмечая общие черты со схожим архитектурным строением. «А какими они были? Твои отец и мать?» Отец был владельцем Ридста, это корпорация, занимавшаяся электроникой 15, пояснение. Каджит не совсем понимает, чем в оригинале занималась Рикта, поэтому было решено, электроника, по и отдельные небольшие программные решения для крупных проектов. Мама преподавала в университете, а Суни казалось, что эти страницы ее истории остались далеко позади. Может, поэтому все, что она ощутила, было лишь легким уколом, напоминанием о прекрасном и таком тихом давно. Теперь мне кажется, что те времена были такими мирными, такими безмятежными. В ответ на мечтательные слова чародейки Кирита кивнул, и ничто тогда не могло нарушить привычного хода вещей. Жить было проще, между ними повисло понимающее молчание. Чернокнижник и чародейка провели так еще немного времени, не больше пары минут, и если бы их в этот момент увидел кто-то, сведущий в магии разума, он бы понял, что они обменивались стремительным потоком образов, мыслей и чего-то еще, что могут понять лишь те, кто использовал эту способность из раздела ментального волшебства. «Кирита, а кем были твои?» Спустя пару минут нарушила тишину Асуна, слегка отстранившись от своего парня. «Я не помню своих настоящих родителей, я стал сиротой, когда мне был всего год». Странное выражение мелькнуло на лице чародея, сменившись грустной улыбкой. «Поэтому я рос в семье тети. Ее часто не бывало дома, и мы постоянно оставались сами по себе. Я только в 10 лет узнал, что Сугу, моя неродная сестра, ну и стал типичным атаку, засел в игры и просто выпал из реальности. Хм». Асуна сначала задумалась, а затем усмехнулась. «Именно таким ты и был, когда мы в первый раз встретились». Они продолжили свою небольшую прогулку по Лондону, и в неспешном движении провели почти весь день, вплоть до самого заката солнца. На улице тянуло сыростью, приближался дождь, а возвращаться в Хогвартс у них не было никакого желания. Кирита и Асуна зашли в укромную каменную улочку, здесь вряд ли их кто-то заметит. «Кричер, позову чародея». Перед ними возник домовик, в словно под него вышитом фраке. «Будь так добр, доставь нас домой, на Гримма». «Да, мастер Гарри, домовой эльф, а вернее, ничто иное, как самый низший из духов Межгранья, взял их за руки и с легким хлопком перенес их прямиком в приемную дома. Сириус Рион Блэк, нынешний глава семьи Блэк, с каждым часом, проведенным в кабинете своего деда, Арктуруса Блэка, все сильнее ощущал незримое присутствие своего великого предка. А не могу казалось, что когда он склоняется над очередным письмом, раздумывая над его содержанием и его подтекстом, он превращался в дедушку, величественного и хитрого льва, готового очередным росчерком пера приумножить богатство семьи, или разорвать очередное невыгодное соглашение. Некогда мародер, а ныне глава одной из самых древних семей магической Британии, сейчас занимался тем же, чем когда-то занимался его дед в этом кабинете, расширял сотрудничество с компаниями Гринграсса, путем отправки пары нужных слов нужным людям. Как же порой Блэку хотелось на все это плюнуть, отложить все эти дела или переложить их на чужие плечи, взять свой зачарованный байк и исчезнуть в ночном мраке под размеренный рокот мотора. Но нельзя, нельзя пускать все дела на самотек, только не сейчас. Мага очень радовало, что отныне он был не один, Римус присоединился к нему, и его ум за это не раз помог Сириусу найти более выгодный и положительный выход из ситуации самого разного толка. Не обходились его дела и не без помощи портретов, они делились с новым главой семьи своей мудростью, не забывая, впрочем, постоянно намекать ему, что семейство Блэков следует расширить. «Бродяга, у нас гости». В кабинет вошел Римус. С момента своего возвращения в Британию лунатик, казалось, еще чуточку расправил плечи и оделся в весьма неплохо выглядящую мантию. Кого там еще принесло? Кого-то, похожего на Джеймса и его подругу. Сириус, услышав это, ухмыльнулся. Маленький нарушитель школьных правил решил выбраться домой на выходные, да еще и склонил к тому же свою подругу. Не посрамил мародерской чести, сахатик, но следом за гордостью пришел ужас. Лондон, даже Макгловский, отнюдь не эталон безопасности и спокойствия, особенно в это время суток. Неужели они пошли гулять одни? Луни, это и есть сын Джеймса. Ну да, похож, буркнул себе под нос Люпин, выходя из кабинета. Тем не менее, бродяга был готов поклясться своей анимагической формой, что Римус, уходя, улыбался. Портрет, чем он является по своей сути? Прижизненный слепок, написанный магией, непостижимой большей частью обитателей этого мира, псевдоразумный артефакт, копирующий повадки, мысли и убеждения того, по кому его создавали. На этот вопрос портрет Кассиопеи Жанны Блэк, некогда бывшей Жанной Эйльхарт Лорен, архимагом земель Астории, праматерью фактически всей магической медицины Аскарии, однозначного ответа дать не мог. Нелегко было осознать себя, даже зная о специфике работы колыбели и сумеречных врат, Вдруг она не ушла в новое большое приключение, так и оставшись прозябать в виде оживленного магией полотна? На этот вопрос она достаточно долго искала ответ, пока не наставала пора вновь уходить в сон, надеясь никогда вновь не пробудиться, чтобы семейству Блэков более никогда не требовалась помощь Блэков прошлого. Но раз за разом, спустя считанные сотни или даже десятки лет после их ухода, семья вновь оказывалась на краю пропасти. И именно благодаря им, великим магам прошлого, их мудрости и знаниям, семья воскресала, словно пламенная птица из пылающей огненной гиены, чтобы когда-нибудь вновь приблизиться к своему падению. Именно благодаря им, Блэки не канули в небытие там, где имена великих домов прошлого стерлись и оказались забыты. Раз за разом, знания и сила утрачивались, терялись в веках, и в итоге эта утрата приводила к тяжелым временам. Цикл раз за разом повторялся, тяжелые времена пробуждали портреты. Портреты помогали последним Блэкам вернуть семье былую силу, и сильные Блэки порождали время благоденствия семьи, чтобы затем это благоденствие сменилось тяжелыми временами, и цикл начинался заново. Со временем, сильные Блэки занимали места в зале дремлющих портретов, ожидая своего часа. И лишь во время этого цикла случилось нечто, что перевернуло восприятие мира Кассиопеи и Жанны Блэк, явление, названной дочери той женщины, что стало основой для портрета. Юная, необученная, но такая способная девушка расцвела, превратившись в могущественную ведьму, способную странствовать по доминиону без ведома картографа. Кто прошел сквозь огонь, тот уже во сто крат сильнее, вспомнила Кассиопея свои собственные слова, которые она раз за разом повторяла тем, кому в будущем суждено было занять место в зале портретов. И вот, эта самая юная ведьма, волей неведомой даже самой Жанне силы, оказалась здесь, представ перед ее глазами в совершенно незнакомом лице юной новокровной ведьмы. Предстала, приведя с собой еще и своего молодого человека, чернокнижника вечной дороги и мастера тайных троп. Уже одна эта характеристика говорила ведьме о том, что юноша далеко не слаб, и по праву силы и знания он достоин встать рядом с ее дочерью. И все же, она хотела увидеть его воочию, понять, что представляет из себя этот чародей. Хмо, этот юноша, крестник будущего сильного Блэка, сразу приглянулся Жанне, внешне он казался безобидным и даже домашним ребенком. Вот только умудренный опытом взгляд ведьмы эта безобидность обмануть не могла. Заклятие вездесущего ветра, сторожащий зал портретов, безошибочно говорило, ветер магии, что подобно эху отражался в пространстве, от него был очень и очень силен. Покажи мне силу, что есть в каждом чернокнижнике. Он лишь осторожно кивнул, и на мгновение в мире что-то изменилось. Ощущение от юноши всколыхнуло ее чары. Казалось, что вездесущий ветер отныне не мог ощутить его, словно он исчез. В глазах сверкнули золотые искры, а излучаемый им флер близкой к магии портрета энергии завесы породил чувство, напоминающее щекотку. «Я увидела достаточно. Дочь, оставь нас». Диана, ее сокровище, вышла из комнаты. «Прежде, чем я доверю тебе свою дочь, ты должен кое-что понять. Если посмеешь причинить ей вред, сделать ей больно, ты и сам знаешь, что есть способы достать кого-то даже с той стороны». Юноша не испугался ее слов. «Я искал вашу дочь почти 200 лет, носился по всему доминиону, пытаясь найти малейший след». В его голосе засквозила сталь, «и я делал это не для того, чтобы обратить эти усилия в прах». Женщина понимала, что он не лжет, и вместе с этим Жанна Ильхарт Лорен поняла, лучшей партии для дочери она не найдет во всем доминионе. «Теперь я поняла, ведьма даже не пыталась скрыть свою улыбку, и я благословляю ваш союз». В замок они вернулись лишь поздно вечером в воскресенье. Хогвартс, как будто и не заметил их исчезновения. Первое, что бросилось в глаза Асуне, был новый преподаватель, занявший место Снейпа. Даже не обладая опытом в использовании магии тьмы или света, она смогла понять, что вокруг него было слегка темнее, чем во всем зале, словно он сам владел одной из первооснов. И, как подумала чародейка, не она одна это заметила. Хасака обменялась взглядами с Александром, Кирита откровенно нахмурился. Рика сидела с видом «я есть шланг, и меня вообще не видно». Особенно интересным казалась реакция Лифы. Она сидела с крайне читаемым выражением лица, которое так и говорило: «Откуда я тебя знаю, дорогие учащиеся? Я с радостью представляю вам нового профессора зельеварения, декана факультета Слизерин, профессора Нагата Шиничи из Японии». «Это что, какая-то шутка?» Они с Кирито переглянулись. Примечание к части. Каджик не постесняется этого слова, пиздец. Каджик только сейчас вспомнил, что Каджит вообще что-то пишет. Июль для Каджита выдался отвратительным, дезорганизующим, ужасным. Очень много чего важного случилось именно в этот месяц. Да Каджит даже поставил себе новую Windows, проставился по Вене Звездными войнами. Но все же Каджит пережил его, и пережил с честью. Глава, проходная, что ужас. Очень, очень тяжело вернуться в прежний ритм жизни. Глава, ни о чем. Этим все сказано, немного философии, немного романтики. Кое у Каджита получилось отвратительной, в общем, все по классике. Спонсоры Прады, Лакти с шоколадным сиропом и Юки Каиура, Йоуари Ноталане. Вот теперь, точно все, до встречи под следующей главой. Здесь был Пингвин, спонсоры Бета-теста, Жигули Барная и Игорь Куликов, Невер Фадеевой, Руссиан Цвер. Наконец-то мы вернулись. Тот, кто умеет ждать, всегда получит свою награду. Глава 45. Инфильтрация. Или смешивание загадок с зельями вредит вашему здоровью. Примечание к части. Приятного чтения. Правки ляпы в ПБ. Нагатари Коншиничи, член Альфхеймского братства, некогда сильф из Врмо Альфхейм Анлини, чувствовал тревогу. Буквально все человеческие и даже паранормальные чувства кричали ему: «Беги отсюда!» Вездесущий ветер, универсальная основа для доброй половины доступного чародею арсенала магии воздуха, предательски молчал. А это говорил разведчику очень и очень многое. Из того, что Нагата услышал от своего ручного наркодилера, выходило, что его цель – второкурсница факультета Гриффиндор. И сейчас чародей присматривался, ощупывал все происходящее легким, едва ли ощутимым потоком ветра. Он прятал свой взгляд за своим бездонным кубком, чтобы никто не мог понять, что разведчик за кем-то наблюдает. Хм, еще одна аэромантка, он ощутил, как его поток кто-то неосознанно попытался перехватить. Рыжие волосы, зеленые глаза. Нагата пригляделся к девочке. Она сидела и откровенно пялилась на него. Она меня узнала. Рикон пытался присмотреться и вспомнить, не было ли в Альфхейме кого-то, кто мог бы знать его, кого еще не было в братстве. Воздух, скорее всего, она была сильфой. Размышление чародея прервал отклик вездесущего ветра. Ветер, индикатор магической силы, что разносился по всему замку, мерк, по сравнению с силой той, что разлилась в воздухе большого зала. Что у них в Британии здесь за монстры? Попытка определить источник этой силы к успеху не привела, сила была настолько великой, настолько концентрированной, что вычленить из того вихря что-то вразумительное было просто невозможно. Демон. Ладно, будем пользоваться принципом Акимисана, разделять и властвовать. Посмотрим на них на первом занятии. После ужина Нагата спускался в подземелья Хогвартса, дабы познакомиться с вверенным факультетом более углубленно. Даже несмотря на то, что его ручной наркодилер передал ему еще и информацию о раскладе сил на факультете, чародей понимал, что ситуация на бумаге может в корне отличаться от реальности. Гостиная Слизерина скрывалась за большим портретом со змеей. Пароль от входа чародею был известен. «Чистая кровь, мракобесие», – презрительно подумал чародей. Гостиная была крайне просторная и напоминала собой скорее огромный зал, обставленный достаточно любопытно. Первая часть, та, что ближе к общежитиям студентов, была обставлена мягкой мебелью, диванами и креслами, их сейчас занимали студенты с курсов с 1 по 4. Вторая же была обставлена куда как строже, больше десятка крупных столов, резная мебель и чистые на вид ковры. Их уже занимали студенты старших курсов, старосты и спортсмены. Вокруг этих столов были подняты весьма неплохие чары, преимущественно для сохранения конфиденциальности. Вместо одной из стен было огромное панорамное окно, через которое открывался роскошный вид на глубины озера, расположившегося возле замка. Стоило новому декану войти в свои владения, как на нем тут же скрестились заинтересованные взгляды. Время разделить сознание, одну его часть на проникновенную речь, вторую на усиление своих ораторских способностей, третью на поддержание акустической клетки, заклятия, позволяющего играть со звуком в очень широких пределах, и последнюю, на оценку обстановки. Глубокий вдох и «Здравствуйте, учащиеся!» Его голос разнесся по всей гостиной равномерно, словно он стоял рядом с каждым учащимся. «Как вы могли слышать на ужине, я, профессор Нагата Шиничи, новый преподаватель зельеварения». Пока три потока сознания делали все для того, чтобы его услышали и приняли во внимание, четвертый выцеливал взглядом тех, о ком говорил ему Шафик. Фактически, Слизерин, несмотря на свое единство перед лицом всей школы, был поделен на три основных группы. Первая группа, Шафик и его шестерки со Слизерина, пожалуй, самая многочисленная и влиятельная из всех, держит нынешних старост факультета, семикурсницу Джемму Фарли и пятикурсника Джима Калда, в своих приближенных. Фактически, самая лояльная к новому декану сторона. Вторая, группа Флинта, этакие диссиденты, не признающие лидерство Шафика. Подавляющее большинство участников, члены квиддичной команды, богатенькие сынки и дочурки до третьего курса включительно. Третья группа, группа фон Раймана, сына выходцев из магической Германии, награжденных титулами и материальными благами. Из того, что о них рассказал ручной наркодилер-чародея, самая малочисленная группировка на факультете, да это уже готовая террористическая ячейка. Группа Раймана были отпетыми фанатиками магической крови, которые чуть ли не в открытую кричат о господстве магов над маглами. Хоть их и было мало в масштабе всей школы и факультета, но четыре десятка человек, с подготовкой опытных военных, усиленных магией, это серьезная ударная сила, от них будут неприятности. Лично я считаю, что таких, как наш декан, вообще нельзя пускать в Британию. После ухода профессора Нагата, Малфой в своем кругу выдал подобный экспромт, и деканом над нами должен быть чистокровный. Шафику стоило огромных усилий не попытаться удариться головой об стол. Любой маломальский деловой маг в Британии знал, те, кто работал в конгломерате Сумимата, заткнут нынешних чистокровных за пазуху. И какого Мерлина шляпа отправила тебя не на Гриффиндор? А мне кажется, что профессор будет неплохим деканом. Улыбка Джеммы на мгновение стала мечтательной. Хаем, весна еще не скоро. Засадить ей что ли? Майкл потер переносицу. Как же сложно быть лидером. Дитрих фон Райман, к удивлению мага, отреагировал достаточно сухо. Опасный тип. Слышать такое от почти двухметрового мясного шкафа с полуметровым жезлом было ожидаемо. Некоронованный владыка Слизерина знал, на что способен этот японец. Ладно, профессор, будем надеяться на плодотворное сотрудничество. Тем же вечером Александр объявил общий сбор их небольшой группы в своем кабинете. Итак, мальчики и девочки, мы с Хасакой тут кое-что интересное откопали и надо донести это кое-что до вас. Александр занял свое место во главе стола. Новый профессор из Альфхейма твердо прервала его Лифа. Уверена? Почти. Я уверена, что его знаю. Он, мой, был моим другом. И почему я не удивлена? Слово взяла Асуна. Японец, в английской школе магии, возникший словно из ниоткуда, еще и там, где есть иномиряне. Интересное совпадение. Я сейчас же пойду к нему. Подорвалась была Лифа, но тут же была остановлена. Лифа Тян, не дури. Из того, что мы поняли, здесь вокруг воняет дерьмом и интригами. Рика была в своем обычном ритме, казалось, что ей вообще все индифферентно, и что ноготки, которые она так старательно равняла небольшой пилочкой, были гораздо важнее всего окружающего. И от этого Нагата этими запахами несет за милю. Рика права, слово взял Грин. Кем бы ни был этот иномирянин, идти в пасть затаившейся мантикоре не надо. По крайней мере, одну мы тебя не пустим. Поэтому, завтра ты возьмешь с собой Кирита в его кошачьей форме, и после занятий заглянешь к нему. Если это и вправду тот, о ком ты думаешь, будет хорошо, обрисуйте ему расклад. Если же нет или это засланный языком пес, Коуст Блэк прикроет тебя. Я же попытаюсь разузнать про этого нового профессора у своих источников. Мы тоже попробуем кое-что разузнать. Чудно. У всех есть своя задача, значит, займемся ее исполнением. Следующий пункт на повестке дня. Мы с Хасакой смогли найти нечто интересное. Мордрит, Мордрит, Мордрит. Ругалась себе под нос светловолосая женщина в чем-то, напоминающем халат. Одной рукой она прижимала к себе сверток, а в другой сжимала волшебную палочку и освещала ей себе путь. Позади себя она слышала ругань, слова заклинания и взрывы. Они сливались в совершенно неразборчивую какофонию, порождая ужас, продирающий до костей. Когда очередной голос затихал, а кто-то издавал свой предсмертный крик, проход был узким и достаточно низким. В другом его конце был потайной люк. Казалось, что считанный десяток метров по прямой, являвшийся подземным тайным выходом, длился не 10 секунд, а целую вечность. Бежать, бежать. Сверток в ее руках зашевелился. Беглянка остановилась. У Гунх раздалось тихое сопение маленького ребенка. Таща-ща-ща, женщина попыталась успокоить свое дитя. Пока она была занята, сверху раздался еще один взрыв, раскатистый, словно гром. Девочка, кровь от крови светловолосой женщины, замолчала, и беглянка смогла продолжить свой путь. Спустя считанные секунды она все же добежала до люка. Дрожащими руками, женщина слегка приоткрыла его и огляделась. Место, что когда-то было для нее домом, выглядело ужасно. Казалось, что в доме не осталось ни одного целого окна, а внешний фасад напоминал собой макгловский фильм ужасов, его элементы осыпались подобно конфетти. Из одного из окон то и дело летел поток заклинаний, но затем, когда в ту сторону устремлялись десятки лучей, огонь ненадолго затихал, только чтобы вновь обдать прижатые ко входным воротам фигуры в темных мантиях потоком всего арсенала, ведомого ее мужу. Во дворе дома, примерно в 50 метров от женщины, мельтешили 5 фигур, больше во дворе, за исключением уже лежащих на земле смутных очертаний, людей не было. Она затаилась, в надежде, что понеся такие потери, они все же отступят. Но в тот же миг, она услышала, как громыхнул очередной взрыв. Люк, через который она буквально минуту назад бежала из дома, разлетелся в щепки, осыпавшись в подземный проход. «Здесь кто-то есть», — раздался громкий, глухой голос преследователя. Женщина сжала зубы и поняла, сейчас или никогда. Люк с тихим скрипом петель распахнулся, и в тот же миг беглянка выскочила из него. Она покрепче прижала сверток к себе и резко сорвалась на бег. Пожиратели смерти были за ее спиной, но у нее не было выбора, либо в дом, либо к пожирателям, либо к стене. Все три варианта приведут к ее и малышке Сьюзен погибели. Оставался лишь один вариант, к запасным воротам. Женщина слышала, как из подвала за ее спиной стали доноситься тяжелые шаги. Страх стиснул ее горло, но она продолжала бежать. Бежать, чтобы спасти себя и свою дочь. На расстоянии пары десятков шагов беглянку манили замаскированные задние ворота, их никто не тронул и не потревожил защитных чар. 15 шагов. Петрифик Устаталус. Женщина ушла от синего заклятия, пролетевшего там, где был ее силуэт буквально секунду назад. Сука. Редукта. Земля в паре шагов от нее брызнула. 5 шагов. В стену почти перед ней влетело заклинание, и каменная крошка фундамента забора сполна окатила беглянку, исполосовав ей руки. Забор с жалобным визгом упал, подняв вокруг страшный грохот. Правая рука отозвалась жуткой, пронзающей болью, и на мгновение перед глазами женщины вспыхли миллионы огней. Она на мгновение замешкалась, скользнув взглядом по конечности. И это было ее последней ошибкой. Всего на мгновение, глянув на то, что стало с ее рукой, стоя перед путем к спасению, Аманда повернула голову. Повернула, чтобы увидеть лицо своего убийцы. Последнее, что она увидела, было приближающейся полосой из чего-то, напоминающего мерцающий в жаркий день воздух. Словно время остановилось, женщина видела, как заклятие приближается к ней, и все же, она смогла прижать свое дитя к себе, надеясь, что выживет хотя бы дочь. Режущее заклинание за считанный удар сердца коснулось ее шеи, добравшись до самых шейных позвонков. Она даже не успела почувствовать, как шея оказалась в мгновение перерублена, а жизнь покинула ее тело. Последнее, что смогла сделать Аманда Констанция Боунс, это прижать свое дитя к себе, надеясь, что хотя бы она останется жива. Лифа пыталась молчать, пыталась осознать происходящее. Маме было страшно, мама убегала, и все, что могла сделать девочка, это молчать, не выдать своего местоположения. Липкий страх пронял девочку, когда она услышала ругань позади, за ними бросились в погоню. Нет, из глаз девочки брызнули слезы, ее маленькие кулачки сжимались и разжимались. Головная боль, словно назло их нынешнему положению, пронзила сознание. Нежные барабанные перепонки больно резанул грохот взрыва, раздавшегося совсем рядом, и даже через пеленку девочка ощутила брызнувшие, словно капли воды, каменные и металлические осколки. Не успела Сугуха опомниться, как на пеленку потекла кровь. Девочка увидела то, что осталось от нежной маминой руки, и от этого зрелища ей стало плохо. Казалось, что в этот момент время замедлилось. Воздух стал плотным, удушливым и горячим, словно перегретый водяной пар. Очередной приступ боли расколол сознание маленькой девочки, а каждую мышцу, казалось, сковала болезненная судорога. Сугуха не могла сказать, сколько времени прошло, прежде чем волна воздуха, насыщенная злобой, коснулась мамы. Не могла сказать, сколько мгновений прошло, пока мама не испустила свой последний вздох. Все естество маленькой девочки, со старшим разумом, сковал неподдельный ужас. «Мама, мама, проснись!» Раз за разом, подобно Набату, эти слова гремели в ее разуме. «Пожалуйста!» Но мама не слышала ее. Вместо этого, словно издеваясь над маленькой сугухой, кровь из маминой шеи в такт сердцу, что все еще билось, заливала пеленку, траву и весь мир вокруг них. «Мама, мама!» Отныне все, что существовало для маленькой Лифы, это боль и ужас, пронзающие все сущие, и пожар, разгорающийся внутри. Пожар, что стремился объять все, от скованной ужасом девочки, до всего, что было вокруг. Обломки забора, не повинуясь ничьей воле, медленно взмыли в воздух и закружились в хаотичном танце. Пожар, что все сильнее разгорался в ней, стремился вырваться наружу, и Сугуха не смогла, да и не пыталась ему противостоять. Разом наступило некое спокойствие, словно она оказалась посреди торнадо, в глазу бури. Все больше осколков поднимались в воздух, все ужаснее выл штормовой ветер. Девочка ощущала, как через нее течет нечто, словно ее ударило током, и отныне через нее шел непрерывный поток, вызывающий покалывание во всем маленьком теле. И этот поток не спешил уменьшаться. Наоборот, если буквально мгновение назад через нее протекал лишь тончайший ручеек, то уже сейчас через нее бежала река, что становилось все полноводнее, все быстрее и все более неконтролируемой. Нет, неужели так сложно разобраться с паршивым предателем крови, Адиска Фаер Максима? Где-то вдали разгорелся ужасающий пожар, подобно кипящей лаве, огненное цунами устремилось к крыльцу дома, что стал для нее новым пристанищем. Но вся сила, что шла сквозь девочку, воспротивилась этому. Поток, идущий через нее, нашел для себя новую цель. Пламя, что было создано лишь для одного, для уничтожения, подобралось к крыльцу вплотную, и подобно воде вторглось в дом через окна. Та его часть, что осталась за пределами, едва слушалась своего заклинателя, еще чуть-чуть. Малейшая ошибка со стороны заклинателя, и оно перестанет быть податливым. Ветер волной нахлынул в заклятие, раздувая его в ужасающее бедствие. Девочка ощутила обжигающий жар даже будучи далеко от него. «Нет, уходим!» Вокруг разносились крики, что в мгновение обрывались один за другим, и в одно мгновение все закончилось. Иссяк могучий поток, что шел и воплощался в ураган, сильнейший жар сменился вечерней прохладой, наступила мертвая тишина, лишь изредка она прерывалась тихим треском. Сугуха не могла ощутить этого, не могла осознать, на место потока и ужаса пришли опустошение и боль, боль и ноющая пустота, словно внутри нее что-то умерло. Она не могла сказать, сколько времени прошло, но ее теплую пустоту нарушил шум, шум и чьи-то голоса, чьи-то холодные руки оторвали ее от земли и подняли. Девочка могла видеть серебряные глаза парня, который стоял рядом, но не могла оторвать от них взгляда, словно в этих считанных мгновениях слилась целая вечность.